Миссия Павла и Варнавы. Кипр, Галатия, 45-49 годы. На Кипре. Между тем, вожди антиохийских христиан задумались над необходимостью проповеди в соседних землях. Опыт их церкви показал, что есть реальная возможность возвещать Евангелие не только иудеям, но и эллинам, и тем, кого греки называли варварами. Нужно было спешить. Чем больше людей войдет в церковь до скорого пришествия Господа, тем вернее они исполнят его повеление. Однажды, когда братья собрались для совершения вечери Господней, Дух Божий возвестил им через одного из пророков: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Деяние 13:2. Никто не сомневался, в чем оно заключается. Слово Христово должно расти и распространяться. Был объявлен пост, и все горячо молились об успехе нового начинания. Во время молитвы старейшины по библейскому обычаю возложили руки на избранных. Теперь они считались посланцами антиохийской церкви, ее апостолами. Но куда идти, с чего начать? Варнава предложил отправиться сперва на ближайший остров Кипр. Это была его родина, и там миссионеры могли бы без труда отыскать себе пристанище. Взяв в качестве помощника Марка, они, не откладывая, пустились в дорогу. До Селевкийского порта по реке ходили лодки и небольшие суда, но трое путешественников предпочли живописную горную дорогу, которая тянулась среди рощи и источников. Римляне вымостили ее гладкими плитами для удобства прохождения караванов и продвижения войск. Не прошло и дня, как Варнава, Савл и Марк уже спускались к Селевкии, откуда не мешкая пошли к пристани, где теснились паруса и мачты купеческих кораблей. Сообщение между Селевкией и Кипром было постоянным. Договорившись с хозяином судна, миссионеры вечером поднялись на борт. И вот удаляются за кормой горы побережья, озаренные закатом. Корабль, подняв паруса, выходит из бухты, беря курс на юго-запад. Так было положено начало долгим путешествиям апостола народов. Едва ли, глядя в широкую морскую даль, он мог предвидеть, что ждет его впереди. Едва ли мог вообразить свои странствия, во время которых он пройдет расстояние во много тысяч километров. И как? На утлых суденышках, на мулах, а чаще всего пешком, ночуя под открытым небом и на постоялых дворах, питаясь горстью маслин или лепешками, испытывая тысячу неудобств и опасностей. Впоследствии, оглядываясь назад, Павел будет вспоминать, как часто он был на краю гибели. «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побили. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. 10 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Второе послание к Коринфянам, 11, с 24 по 27. Ничто не мешало ему мирно трудиться в Антиохии среди ревностных и любящих друзей. Но жребий был брошен. Вера в свое призвание, воля, энергия, невероятная выносливость направляли Павла и помогали в течение 20 лет вести такую жизнь. Он выбрал ее по велению Божию и по велению собственного сердца. Поездка на Кипр не была еще осознана как начало миссии среди язычников. Окончательно план такой миссии созрел лишь в ходе путешествия и оформился в 49 году после встречи с апостолами в Иерусалиме. На 2-е сутки корабль вошел в Саламинскую гавань Кипра. Будучи перевалочным пунктом между Сирией и Западом, Этот покрытый горными лесами остров последние 100 лет принадлежал римлянам. Кипр называли островом Афродиты, хотя под ее именем здесь почиталась великая богиня Азии Астарта. Были тут и многолюдные еврейские колонии. В одной из них прежде жил Варнава. Он сразу же ввел своих спутников в круг иудеев-киприотов, и миссионеры стали посещать Саламинские синагоги. Там они рассказывали о великих событиях, совершившихся в Иерусалиме, говорили о близком приходе Мессии, и, видимо, их слушали с доверием и интересом. Первые семена Евангелия могли быть здесь брошены еще местными эллинистами. Шли дни, и Павел стал торопить друзей. Его неудержимо влекло дальше, туда, где раскинулись чужие неведомые земли. Его посещали сны и видения, в них он искал знаки, указывающие путь. Варнава не стал противиться. Инициатива явно переходила в руки Павла. Быть может, уже тогда Марку было не по душе, что его брат, пророк и учитель, которого так почитали в Иерусалиме, оказался целиком под влиянием тарсянина. Но, как бы то ни было, оба левита согласились с желанием Павла покинуть Кипр. Чтобы достигнуть западного порта, путешественникам пришлось пешком пересечь весь остров, пройдя почти 100 километров. К морю они вышли у Ново-Пафоса, где находилась резиденция римского проконсула. Пока миссионеры ждали попутного корабля, идущего на запад, их неожиданно пригласили в дом самого правителя, Сергия Павла, который оказался человеком-ученым, любознательным, интересовавшимся восточными религиями. В его окружении находились еврейские заклинатели, и он искренне верил их прославленному искусству. Особым покровительством Сергия Павла пользовался некто Бар-Иешуа по прозвищу Элима. Видимо, проконсул и к проповедникам христианства отнесся как к посвященным в новый вид магии. Он захотел встретиться с Варнавой и Савлом, чтобы узнать об их учении. Однако Бар-Иешуа испугался, что его авторитет в глазах правителя будет подорван. Когда апостолы пришли на прием к Сергию Павлу, заклинатель постарался всячески очернить их перед патроном. Савл не остался равнодушным. Впервые в жизни он говорил о вере перед знатным римлянином, и какой-то знахарь встал у него на пути. Пристально глядя на мага, апостол буквально приковал его к месту грозными словами. «Вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». Деяние 13.11. Тут же все присутствующие увидели, как Бар-Иешуа стал в ужасе шарить вокруг себя руками. В деяниях вскользь сказано, что проконсул уверовал, но, скорее всего, он лишь проявил благосклонность к проповедникам. Лука не говорит, что он принял крещение, а миссионеры не стали задерживаться на острове, что было бы естественно, окажись обращение Сергия Павла серьезным. Ближайшей к Кипру страной была Малая Азия, ее южное побережье. Именно туда отплыли апостолы и вскоре высадились недалеко от города Пергии. Кипр еще мог казаться продолжением знакомых библейских земель Сирии и Палестины. Но теперь, сходя с корабля, путники попали в совершенно иной мир. По пристани сновали люди в странных непривычных одеждах и говорили на непонятных языках. Вокруг простиралась болотистая равнина, пропитанная малярийными испарениями, а вдали призрачными силуэтами высились горы. Апостолов ждали нелегкие переходы по пустынным дорогам, где каждый встречный мог оказаться грабителем. В здешних лесах бродили грозные исаврийские разбойники. Римская цивилизация лишь слегка коснулась этих глухих краев, населенных полудикими воинственными племенами. Однако Савл и Варнава знали, что в некоторых городах есть еврейские общины, и можно двигаться по стране, переходя от одной общины к другой. Римляне называли эту провинцию Галатией, хотя настоящие галаты или галлы обитали севернее, в самом сердце полуострова. Миссионеры двинулись берегом вверх по течению реки, и через несколько километров достигли Пергии, большого благоустроенного города с форумом, дворцами, театрами и акведуками. Сюда, кроме торговцев и римских колонистов, часто приходили паломники, которых привлекал храм Артемиды. Эту богиню чтили в Малой Азии с незапамятных времен. Иоанн Марк пришел в ужас, узнав, что они собираются дальше углубляться в это царство лесов, гор, неведомых народов и языческих богов. Его охватила тоска по родине, захотелось вновь очутиться в Иерусалиме, в доме матери, среди своих. Он наотрез отказался идти дальше. Тщетно Савл и брат пытались его уговорить. Марк вернулся назад и сел на корабль, отходящий в Иудею. Деяние 13.13. Варнава остался верен Тарсянину, и теперь уже вдвоем они вышли на тракт, ведущий из Пергии прямо на север. Вероятно, они узнали, что в Антиохии Писидийской живет много евреев. Но если диаспора служила путеводной нитью для апостолов, то невольную услугу оказал и Рим. Малая Азия, населенная многими арийскими племенами, до ее захвата турками всегда отличалась смешанным населением. Хетты, кимерийцы, галлы, греки вели здесь войны, создавая и разрушая государство. Копыта боевых коней топтали эти плоскогорья и долины задолго до того, как сюда вторглись персы и фаланги Александра. Невозможно представить миссию Варнавы и Павла вне Римской империи. Почти в те самые годы, когда они начали свое странствие, Филон с восторгом писал: «Рим положил предел бесконечной путанице и изменениям, происходившим от бесконечной борьбы государств и держав, объединяя племена народов и силы князей». Конечно, не все было так прекрасно, как казалось философу, но нельзя не признать, что единый римский закон и порядок были фактором неоценимым для миссии, а международный греческий язык позволял изъясняться людям в любой точке империи. Впрочем, напомним, что благовестники шли по ее варварской окраине, а влияние центра доходило лишь до городов. Главными каналами связи между ними были римские военные трассы. Именно по ним, никуда не отклоняясь, шли и Савл.